«Это бронза!» — прошептал я. «Это бронза, а не человеческий лоб!» Лемеш пожал плечами. «Это человеческий лоб. И это не бронза!» — коротко обрезал он. «Бронза значительно темнее, сударь. Это тот металл, о котором Платон говорил в своем Критии. Металл, занимающий среднее место между золотом и серебром. Этот металл встречается только в горах Атлантиды. Это орехалк». Склонившись над сэром Реслем, я увидел, что это был тот же металл, который обратил на себя мое внимание еще на стенах библиотеки. «Это орехалк», — продолжал господин Лемеш. «Вы не понимаете, вероятно, каким образом человеческое тело превратилось в орехалковую статую? Капитан Маранж, скажите вы, которого я считаю человеком, не лишенным некоторых познаний, неужели вы никогда не слышали об изобретенном доктором Варио способе сохранять тела, не бальзамируя их? Неужели вы не читали книги этого врача? Он описывает в ней гальванопластический способ консервирования живых организмов. Подлежащие консервированию ткани для увеличения их электропроводности покрываются тонким слоем какой-нибудь серебряной соли. Затем тело погружается в ванну с медным купоросом, а дальше гальванопластика делает свое дело. Способ, которым воспользовались для металлизации тела этого почтенного майора, основан на том же принципе, с той лишь разницей, что раствор медного купороса заменен раствором сернокислого орехалка. Таким образом, вместо жалкой медной статуи перед вами статуя из металла более драгоценного, чем золото и серебро. Короче говоря, статуя — достойная правнучки Нептуна. Лемеш снова подал знак. Черные рабы схватили орехалковую статую, очень быстро вставили ее в деревянный футляр и укрепили его в предназначенные для него ниши, рядом с точно такой же нишей, значившейся под номером 52. Затем, покончив со своим делом, безмолвно удалились. Холодный сквозной ветер еще раз заставил качнуться языки пламени в бронзовых светильниках и заплясать на стене наши увеличенные тени. Маранж и я стояли так же неподвижно, как и окружающие нас орехалковые призраки. Но сильным усилием воли я заставил себя сойти с места и, шатаясь, подошел к нише соседней, с той, в которую поставили останки английского майора. Мои глаза искали ярлык. Ярлык под номером 52. Прислонившись к красному мрамору, чтобы не упасть, я прочел. Номер 52. Капитан Лоран де Линь родился в Париже 22 июля 1861 года. Умер в Хагаре 20 октября 1896 года. «Капитан де Линь, — прошептал Маранж, — выехал в 1895 году из Коломбехара в направлении к Тимисао и с тех пор исчез бесследно». «Совершенно верно, — подтвердил Лемеш, довольно кивнув головой. Номер 51, — читал Маранж, лязгая губами от волнения, — полковник фон Витман. Родился в Вене в 1855 году, умер в Хагаре 1 мая 1896 года. Полковник Витман, исследователь Канема, пропавший где-то в Агадесе. «Верно», — опять подтвердил Лемеш. «Номер 50», — прочел я в свою очередь, цепляясь за стену, чтобы не упасть. «Маркиз Алонзо де Оливейра родился в Кадиксе 21 февраля 1868 года, умер в Хагаре